Соляризация с помощью электролампы. Приобретите электрическую лампу мощностью 260 Вт с ярким рефлектором. Лампа должна быть расположена на расстоянии метра от лица. При выполнении упражнений соляризации используйте ее вместо солнца. Но помните, что никакая лампа не способна заменить солнце для вашего здоровья.